Слегка дрожащей рукой Полли взяла блюдце с тумбочки. «Генри солгал», — внезапно вырвалось у нее. «Мы не помолвлены. Я не собираюсь выходить за него замуж». В неярком свете настольной лампы Полли увидела, как по загадочно красивому лицу Рауля скользнула усмешка. Она, как загипнотизированная, смотрела в мерцающие золотистыми искорками глаза, а ее рука с чайной ложкой повисла в воздухе. Спохватившись, Полли нащупала стаканчик и смущенно отвела взгляд. «Ты достойна гораздо лучшего, малышка», — мягко ответил Рауль. Врожденное чувство справедливости заставило Полли вступиться за Генри. «Генри неплохой человек. Он с самого начала был честен со мной. Он не изображал из себя влюбленного и...» Полуприкрыв янтарные глаза густыми темными ресницами, Рауль тихо рассмеялся низким горловым смехом. От этого звука по телу Полли побежали мурашки. «Генри ничего не понимает в женщинах». Внезапно наступившая тишина давила на барабанные перепонки. Грудь Полли налилась томительной тяжестью. Соски затвердели. Когда она осознала, что с ней происходит, то очень смутилась, неловко приподнялась на постели и торопливо заговорила. «Рауль, почему ты решил прибегнуть к искусственному материнству? Этот вопрос не дает мне покоя». Его лицо окаменело. «Я хотел стать отцом, пока сам молод, пока могу играть со своим ребенком». «Неужели на твоем пути не встретилась ни одной подходящей женщины?» Полли решила выяснить все до конца, несмотря на разлившееся в воздухе напряжение. «Скажем так, я очень люблю женщин, но свою свободу ценю превыше всего. И давай на этом закончим», — ровным голосом подвел черту Рауль. «Как я сожалею, что подписала этот контракт!» В голубых глазах появились слезы, лицо напряглось. «Но в тот момент я знала только, что моя мама умирает». То же самое сказал и психолог. «По его мнению, ты не осознавала, как тяжело тебе будет расставаться с ребенком. Он сказал, что ты очень наивна и идеалистична». «Тогда почему ты все-таки выбрал меня?» — нахмурившись, спросила Полли. Рауль передернул широкими плечами. «Ты мне понравилась больше всех. Я не хотела иметь ребенка от женщины, которая мне даже не нравится». «Ты сделал неудачный выбор», — тихо сказала Полли с печалью в голосе. «Я жалею, что ты не прислушался к мнению психолога». Рауль издал саркастический смешок. «Я никогда не слышу того, чего не хочу слышать. Люди, которые работают на меня, хорошо это знают, поэтому всегда стараются угодить. Вот они и пошли на фальсификацию, чтобы убедить тебя подписать контракт. Один из молодых и рьяных адвокатов решил выслужиться. Он даже не сказал своему боссу, что собирается предпринять. А когда сказал, тоже дал похвалы и повышения. Вместо этого его уволили». Прикрыв глаза пушистыми ресницами, Полли с видимым наслаждением облизывала ложку с мороженым, смакуя прохладный и мятный вкус. Рауль смотрел на нее во все глаза. Бежали секунды. Полли чувствовала его пронзительный взгляд, получая неизведанное доселе удовольствие от его внимания, но и ужасно нервничая по этой же причине. По своей неискушенности Она не понимала, какое сильное сексуальное возбуждение вызвало в Рауле своим невинным, по сути, жестом, но чувствовала себя как мышь, над которой кружит ястреб, выпустив когти. Было так тихо, как только может быть в больнице в этот час. Не звонили телефоны, не слышались торопливые шаги нянечек и медсестер, спешащих по вызову. Вдруг Полли напряглась, и из ее груди вырвался приглушенный стон, поскольку именно в этот миг ребенок решил размяться и довольно ощутимо пнул ее ножкой. Рауль быстро наклонился к ней. «Что случилось?» — спросил он встревоженно. «Ребенок. Почему-то он предпочитает бодрствовать по ночам». В глазах Рауля она увидела невысказанную просьбу и решилась. Отставив в сторону мороженое, Полли откинула одеяло. Она знала, что плотная, закрытая ночная рубашка надежно защищает ее, но все-таки испытывала ужасную неловкость. Рауль пододвинулся ближе и положил руку на ее живот. Когда он почувствовал, как под его ладонью шевельнулся ребенок, его темные глаза наполнились удивлением и восторгом.